Глава 145.1. Долгий гринд. На следующее утро Чжан Ян, закончив утренние тренировки, позавтракал. Он посетил официальный сайт, чтобы почитать об обновлениях, новостях и полазить по форумам. В топике о сражениях в данжах множество гильдий публиковали свои собственные результаты прохождения подземелий, чтобы показать себя, тем самым привлекая внимание игроков и других гильдий, с которыми в будущем можно будет сформировать альянсы. Популярность являлась самым важным фактором, который непосредственно влиял на доход гильдии. Сейчас все стали предпринимать попытку зачистить подземелье 40 уровня, замок Призрачной Луны, внутренние помещения. Большинство сообщений на этом форуме обсуждали боссов этого замка. 5 дней назад гильдии стали собирать игроков 40 уровня для зачистки подземелья на тяжелой сложности, чтобы добыть информацию и набраться опыта для последующей зачистки этого же данжа на хардкорной сложности. Сейчас большинство гильдий смогли победить 2 первых боссов на хардкорном режиме и были в процессе убийства 3-го. Кроме того, гильдии, которая получила достижение первой крови за 1-2 боссов, оказалась Багровая Ярость. Казалось, что после того, как Багровая Ярость одержала победу над королем горных гигантов Халвосом, их навыки и сила вышли на более высокий уровень. Это позволило им крепкой хваткой удерживать звание самой сильной гильдии на всем китайском сервере. На форуме была еще одна дискуссия, в которой приводились отчеты о прогрессе каждой супергильдии игры. Отчеты были довольно подробными. Там были новости о гильдиях, которые получили достижение первой крови за убийство последних боссов, новости о гильдиях, которые потенциально могли первыми зачистить то или иное подземелье. Пост был довольно длинным и подробным. Там было множество обсуждений, подробных объяснений и различных прогнозов. Игрок по имени Марсианская Родина предсказывал, что гильдии, которая первая зачистит внутренние помещения замка и получит достижение первой крови, будет сияние. Он объяснял это тем, что ее гильдмастер, Меч Света, который был главным танком гильдии, обладал сильными умениями и способностями. Сильный танк является основным фактором для успешной зачистки подземелья на 5 человек. Следующими в очереди была Багровая Ярость. Эта выдающаяся женская гильдия отлично себя показала, первой убив 2 начальных боссов данжа. Они завладели преимуществом и смогли бы и дальше совершать такие успешные рейды, если будут и дальше так эффективно работали. Следующие в очереди гильдии: Слава, Желтое Пламя, Достигнувшие Небес и так далее. Одинокий Пустынный Дым был дальше 10-й позиции. По словам Марсианской Родины, он возлагал большие надежды на Одинокий Пустынный Дым и поставил бы их на 3-е место. Тем не менее, как он объяснял, недавнее затишье Одинокого Пустынного Дыма говорит о том, что они не намерены бороться за достижение первой крови этого подземелья. Именно по этой причине Одинокий Пустынный Дым был внизу рейтинга. Он опустил его еще ниже, потому что Одинокий Пустынный Дым в последнее время вообще не делал ничего выдающегося. Его обсуждение вызвало резонанс, многие игроки приняли участие в этом обсуждении. Множество игроков соглашались с его точкой зрения и аргументами, но были и те, которые приводили контраргументы. В споре эти игроки стали рассматривать логово Марцервии. Поначалу многие другие гильдии лидировали и даже сумели добраться до финального босса. Одинокий Пустынный Дым немного отставал от остальных гильдий. Однако когда они все-таки решили взяться за прохождение этого данжа, то умудрились пройти его всего лишь за 1 день. Однако оппозиция привела еще один аргумент против Одинокого Пустынного Дыма, заявив, что логово Марцервии – собой случай. Финального босса на 5-й стадии можно было победить только с помощью зелья сопротивления тьмы новичка. Без него никто не мог выжить. Одинокий Пустынный Дым победил босса только благодаря этому зелью, но никак не благодаря своей силе. Сторонники Одинокого Пустынного Дыма тоже стали приводить различные контраргументы. Для начала, требовался ли на хардкорной сложности какой-нибудь специальный предмет для успешного рейда? Да, нужен. Почти все гильдии, которые сообщали о своем прогрессе, говорили об этом. В течение нескольких дней не было никаких новостей о подземелье. Обе стороны продолжали спорить, приводя различные аргументы. Ни одна из них не желала отступать от своей позиции. Пост становился больше, количество комментариев уже превысило 4000. Чжан Ян слегка улыбнулся. Он проверил время и вошел в игру в 9 утра. Зайдя в игру, он увидел, что Толстый Хань и Бесконечный Звездный Свет, стоя в углу, о чем-то болтали. Толстый парень и тощий чувак выглядели странно, но на лицах обоих сияла та самая улыбка, что выдавала настоящего извращенца. Похоже, они поладили. Чжан Ян подумал, что они должны будут однажды возглавлять вторую рейд-группу. Чжан Ян, подойдя поближе, услышал отрывок их разговора. И поэтому гнилая морковка и беременная женщина, одно и то же, оба, результат того, что вовремя не вынули. Именно эти слова, вышедшие изо рта бесконечного звездного света, и услышал Чжан Ян. Толстый Хань был и впечатлен, и ошеломлен одновременно. «Как глубоко! Это так глубоко, братан!» Впечатленно воскликнул он. «Я правильно говорю? О, кстати, о чем мы говорили, пока не отошли от темы? Доброе утро, ребята! О, доброе утро!» Оба ухмыльнулись. «Я не собираюсь спрашивать, о чем вы там болтали?» Спустя некоторое время в игру вошел сотня выстрелов. Все четверо парней собрались в углу. По прошествии ночи, все монстры, которые были убиты ими вчера, возродились, частично заполнив пустующее пространство. Место стало таким же многолюдным, как и вчера. Если бы они сделали несколько шагов вперед, то приманили бы толпу монстров. Девушки немного опоздали. Чжан Ян попросил всех собраться здесь в 9 утра. Раньше всех пришла нарцисс с мечты, в 9.09. Сунь Синь Юй пришла второй, в 9.11 утра. Ханин Сюэ и Вэй Янер зашли вместе в 9.15. Чжан Ян ничего не мог с этим поделать, но спросил прибывших девушек, что случилось. «Разве я не сказал, что собираемся в 9 утра? Почему так долго?» Ханин Сюэ, смотря на Чжан Яна и закатив глаза, «мне же нужно время, чтобы сделать макияж». Пф. Чжан Ян был просто ошеломлен, он пришел в ярость от ее ответа. «Ты играешь в год Эсмерцли, Врнморг. Зачем тебе делать макияж? На что ты рассчитываешь? Зрители смотрят, как ты надеваешь игровой шлем и, лежа на кровати, ничего не делаешь». Стоило ему это сказать, девушки сильно возмутились. Чжан Ян тут же понял, что все они просто делали макияж. Эх, мышление женщин и мужчин настолько отличаются, что может начать войну, словно чужой против хищника. Ладно, забудьте об этом, давай займемся зачисткой, хорошо? Глава 145.2. Долгий гринд. Если бы это место не было квестовым, оно все равно было бы прекрасным местом для прокачки уровней. Здесь действительно было много очков опыта. Однако, чтобы правильно воспользоваться этим богатым урожаем, нужно иметь сильную команду. Вам понадобится сильный танк, чтобы справиться с агро этих монстров, и не менее сильный целитель, который будет поддерживать танка. После серии атак, монстры сбрасывали огромное количество хлопковой ткани, бесполезных предметов и монет. Естественно, собирать эти предметы было поручено Вэй Янер и Ханин Сюэ. Любой, кто посмеет отнять у них эту работу, станет тут же врагом один. Тем не менее, монстров в округе было так много, что инвентари обеих были полностью забиты. Предметы, которые не являлись снаряжением, могли стакаться до 200 единиц в одном слоте, однако одна единица снаряжения занимала целый слот. Не в состоянии больше продолжать, Вэй Янер и Ханин Сюэ пришлось разрешить другим тоже собирать предметы. Собранные предметы качеством были выше среднего. Было много черно-стального снаряжения, даже несколько зелено-медных предметов 40 уровня. Как бесконечный звездный свет, так и нарцисс с мечты были игроками, которые никогда не видели такой отличной добычи, бесконечно пуская слюни. Чжан Ян отдавал часть снаряжения им, но поскольку ни один из них не достиг 40 уровня, им пришлось пока что оставить это снаряжение в инвентаре. Однако это был лишь вопрос времени. Так как группа убила множество монстров и получила огромное количество очков опыта вчера, хотя этого было и недостаточно, чтобы поднять уровень, они очень были близки к прорыву. Нарцисс должна была получить уровень в следующий час. Бесконечному звездному свету понадобится чуть больше времени. После того, как группа зачистит всех монстров на этом этаже, они будут в нескольких шагах от получения 40 уровня. После вчерашних битв, бесконечный звездный свет и нарцисс с мечты смогли сравниться с группой Чжан Яна. Спустя еще час, Чжан Ян, нарцисс, звездный свет и сотня выстрелов получили по уровню. Чжан Ян вложил очков навыков в блок, поднимая его до максимального, 10 уровня. Несмотря на то, что навык сильно понерфили, он все равно был хлебом с маслом для хранителя. Этот навык в обязательном порядке должен быть первым прокачан до максимального уровня. Игрок. Чжан Ю, хранитель, уровень. 40 хп. 6320 защита. 360 сила. 285 урон в ближнем бою. 729, 781, X-110 он экипировал сердце падшего воина. Несмотря на то, что предмет не имел каких-либо бонусных атрибутов, он обладал навыком, который мог временно добавить 2000 защиты. Урон от любого босса ниже серо-серебряного ранга однозначно будет аннулироваться. По мере сражений, синхронизация команды увеличивалась, Чжан Ян стал вытягивать все больше и больше монстров, начиная с 10 до 20 и даже 30 монстров за один раз. Однако, как только количество монстров выросло до 20 и выше, Чжан Яну, чтобы выжить, приходилось зависеть от кулдауна его навыков и особенностей снаряжения. Тем не менее, у Чжан Яна было много навыков, которые он, подобно тузам, скрывал в рукаве. Он еще не использовал защитную стену, а также не применял исцеление берсерка. Были и другие навыки, вроде вампиризма его меча любовница, тени Мерлинды, замены слуги, сердца падшего воина, а к тому моменту, когда все эти навыки были бы использованы, защитная стена уже бы откатилась и была готова к использованию. Будь то его урон или навык, невероятная эффективность Чжан Яна поражала бесконечного звездного света, лишая его возможности дышать. Он действительно верил, что Чжан Ян способен, используя только свои навыки, справиться с любым присутствующим здесь монстром. Парень никогда бы не подумал, что потенциал танка может достичь такого уровня. Проявление силы Чжан Яна вызывало в нем жгучую страсть. Маленький мальчик был слишком взволнован, представляя, что когда-нибудь сможет стать столь же сильным, как и Чжан Ян. Он представлял себе, что тогда он будет жизнь в окружении знойных красоток, что заставляло напускать его целую реку слюней. Бесконечный звездный свет был не один такой, даже те, кто был более близок с Чжан Яном, оставались безмолвными. «Нуба-танк, ты просто невероятен», — сказал Вэй Янер с серьезным лицом. «Ах, не пойми меня неправильно, я тебя хвалю», — Чжан Ян, тяжело вздохнув, сказал. «Ну, в таком случае, позволь мне отплатить тебе тем же, ты невероятна, вся твоя семья невероятна, Ханин Сюэ», уперев руки в боки. «Эй, глупый Ю, кто теперь невероятен? Вот дерьмо, он и забыл, что эта сучка из той же семьи, что и Вэй Янер». Чжан Ян, быстро взмахнув мечом, закричал. «Пошли, а-а-а». Группа приступила к зачистке в 9.00, успев к 12.00 зачистить лишь половину первого этажа. Чжан Ян сказал своим сопартийцам выйти, отдохнуть с часик, пообедать и вернуться к часу дня. Прежде чем они вышли из игры, он кое-что добавил. «Те из вас, которым надо сделать макияж, пожалуйста, приходите на 5 минут раньше». Ханин Сюэ засмеялась. «Дурак, с одного взгляда видно, что ты совершенно не обращаешь внимания на то, как ведет себя женщина». Нарцисс добавила. «На самом-то деле, я начала делать макияж в 8.30 утра, и все равно не успела». С Чжан Яна градом катился холодный пот. Команда снова собралась в час дня. К счастью, на этот раз девушки успели вовремя, поскольку ни одной из них не пришлось заново делать макияж. С бесчисленным количеством убитых монстров и огромным количеством получаемого опыта, те, кто уже и так были на 40 уровне, подняли еще один, в то время как бесконечный звездный свет и сотня выстрелов, которые были самыми низкоуровневыми членами группы, только его достигли. Уже было 7 вечера. До конца этажа команде оставалось уже не так уж и много. Им, вероятно, придется убить еще нескольких монстров, чтобы добраться до босса первого этажа. Чжан Ян, немного подумав, сказал: «Все, давайте сделаем перерыв на ужин. Не приходите с пустым желудком. Тело – ваш самый важный актив. Вы не вы, когда голодны. Съешьте Сникерс или что-нибудь. Я не хочу, чтобы кто-нибудь совершил ошибку». После того, как Чжан Ян сказал всем снова собраться через час, все вышли на перерыв. Глава 146.1. Первый босс замка. Сразу же после обеда команда собралась вновь, чтобы зачистить этаж, до тех пор, пока они не встретили первого босса. Капитан гвардии Гейл Багдад, легендарный герой кентавров серо-серебряный, призрак, уровень 41 хп, 820.000. Мужчина-кентавр был огромен, у него было белое лошадиное тело, и верх мускулистого мужчины. Всего лишь с одного взгляда становилось ясно, что он был грозным противником. Кентавр испускал сильную ауру враждебности и силы, настолько сильную, что даже нападавшие будут сомневаться в своих возможностях. В правой руке воин держал длинное копье, из-за его спины виднелся длинный лук. Два глаза, что ужасающе горели сияющим изумрудным пламенем, на его мужественном и жестоком лице, были единственной частью тела, которая вообще производила какие-либо движения. Вместо того, чтобы испытывать страх, бесконечный звездный свет и нарцисс с мечты, оба были взволнованы, поскольку еще никогда ранее они не сталкивались с серо-серебряным боссом. Глядя на босса, толстый Хань спросил: «Мне кажется, или это копье и лук? Я уверен, что игроки могут использовать только один тип оружия, разве нет?» Чжан Ян, почесав свой подбородок, ответил: «Босс – легендарный герой. Он может быть комбинацией воина и охотника». Толстяк завистливо сказал: «Будь, как такое может быть? Черт, я бы хотел, чтобы у игроков тоже были двойные классы». Чжан Ян, немного посмеявшись, ответил: «Если у игроков будет больше одного класса, тогда какой смысл будет иметь специализация класса? Как нам с ним бороться?» Внезапно вставила Сунь Синьюй. Ледяная королева не любила терять время. Только теперь Чжан Ян понял, что мир Готэс Мерцли слишком велик для него одного. Взять для примера подземную башню. Чжан Ян никогда не слышал и не принимал участия в рейде на нее в предыдущей жизни. Что касается внезапного вопроса Сунь Синьюй, Чжан Ян на мгновение задумался, прежде чем смог что-либо ответить. «Поскольку нам явно показывают, что босс, вероятно, может пользоваться оружием двух классов, я могу предположить, что он должен владеть навыками, как воина, так и охотника. Сейчас мы не можем придумать никакого плана атаки. Давайте дадим ему шанс и придумаем что-нибудь позже». Чжан Ян, обнажив свой клинок, кинулся вперед. Все вокруг было чисто. Не было никаких монстров, которые могли бы помешать и прервать их битву. В соответствии с игровой механикой, элитные монстры имели 5-часовое время возрождения. Какое-то время группе не придется беспокоиться о том, что им могут помешать монстры. Агрорадиус Гейла Багдада был довольно большим, он улыбался даже, когда между ним и Чжан Яном было 20 метров. Топнув копытами, он попытался проткнуть копьем Чжан Яна. «Ты осмелился вторгнуться в замок, твоя живая сущность портит эту землю дремлющей смерти. Прочь!» Чжан Ян использовал рывок. Блок 702-1504. Гейл Багдад, громко зарычав, стал раскручивать копье, да так, словно оно ничего не весило. С молниеносной скоростью копье полетело вперед. Чжан Ян едва ли успел отойти, но, к счастью, благодаря своим навыкам он сумел увернуться. Кончик копья пролетел буквально в паре дюймов от его лица. Кл-ла-анг. Резкий звук металла, попавшего по цели, сопровождался снопом искр, появившимся от удара по броне. 2912. По нему попали. Физическая атака Гейла Багдада наносила более 4000 урона, но даже несмотря на различные уменьшения получаемого урона, он все равно потерял 3000 жизни. Бесконечный звездный свет шокированно подскочил. Черт, я всегда знал, что серо-серебряные боссы очень сильны, но никогда бы не подумал, что настолько. Если я попаду под такой удар, я умру за пару секунд. Бесконечный звездный свет носил полный набор зелено-медного снаряжения 30 уровня. Даже со щитом, количество его НР было всего лишь около 4000. Сунь Синью и остальные атакующие сразу принялись за свою работу. Стрелы, огненные шары, всевозможные выкрики навыков, сотрясая воздух, превратили когда-то тихое место в пристанище хаоса всего за несколько секунд. Вэй Янер была облачена в полный комплект серо-серебряного снаряжения, в сочетании с ультрамедленным двуручным оружием, интервал атаки которого составлял 3,8 секунд. Даже ее обычные атаки обладали просто невероятной мощью. С полным стаком подавления брони Чжан Яна, ее урон мог достигать примерно 1200 единиц. Возбужденная своей огромной мощью, она много раз спамила своими навыками в Торе. О, да, о, да, все это время. Чжан Ян не мог не посмеяться над ее детским поведением, говоря: «Хулиганье, сейчас самое время, чтобы вернуться в школу, не так ли? Какой позор, даже если у тебя еще каникулы, послезавтра ты должна будешь пойти в школу. Ты даже можешь не добраться до последнего босса. Ты злодей!» — закричала маленькая девочка, закатив глаза на Чжан Яна. Она, держа в руках свое оружие, использовала раскалывающий торнадо, нанося боссу 1825 урона. Если посмотреть на количество урона от атак, навыки или атаки, которые наносит мгновенный урон, то она наносила больше урон, чем разрушительный удар и горизонтальный удар Чжан Яна вместе взятые. Все это время она следовала за Чжан Яном, получив немало достижений первой крови, которые наградили ее множеством очков навыков. Все очки она вложила в раскалывающий торнадо. Раскалывающий торнадо, уровень 9. Вы размахиваете оружием в руках, подобно торнадо. Наносит 160% физического урона всем окружающим вас целям в радиусе 3×3 метра. Стоимость 20 ярости. Время восстановления 6 секунд. Требование: оружие ближнего боя. Когда навык будет улучшен еще раз, кулдаун уменьшится до 5,5 секунд, а урон будет увеличен до 170%. Это был основной атакующий навык берсерка. Нарцисс была заклинателем, если быть точным, пиромантом. Она всегда гордилась тем, что могла наносить урона больше других. Говорят, что трава всегда зеленее на другой стороне, но когда она сравнила свой урон с уроном Сунь Синьюй, она выглядела подобно жалкому и ничтожному нубу. Как гордая женщина, она не могла выразить свое недовольство. Она просто сосредоточилась еще сильнее, с твердым намерением атаковать быстрее. 99%, 97%, 95%. Энербосса уменьшались быстрее, чем когда-либо. Все члены группы старались изо всех нанести как можно больше урона. Кучка вредителей. Я покажу вам свою истинную силу. Гейл, подняв копье, стал вращать его. Все вокруг него засияло. Динь. Гейл Багдад использовал раскалывающий торнадо. 3712, 423, 4940, 4963. Все, кто попал под эту атаку, получили мгновенный урон. Чжан Ян выжила, но что касается Сунь Синьюй, бесконечного звездного света и Вэй Янер, они были мгновенно убиты. Какой сильный раскалывающий торнадо! Чжан Ян сразу же догадался, что у Гейла было несколько навыков воина, но он никогда бы не подумал, что урон босса сможет превысить 5000. Сунь Синьюй и Вэй Янер были облачены в полный набор серо-серебряного снаряжения, но их максимальное количество энер достигало всего лишь 4600 единиц. Так как ни у одной из них не было никаких навыков, которые могли бы уменьшить урон, обе были убиты всего лишь одним ударом копья. У этого навыка не было никакого индикатора прогресса. Поэтому команда думала, что босс просто над ними насмехался, а не планировал что-нибудь использовать. Смерть Вэй Янер была ожидаемой, но бесконечный звездный свет и Сунь Синьюй обладали навыками, которые могли бы защитить их, но они просто не могли предвидеть этот навык босса. Помимо сильного урона, навык босса обладал эффектом отбрасывания, оттолкнув Чжан Яна на 3-4 фута от него. «Уу, кузина, я умерла!» — крикнула Вэй Янер. «Эх, я же говорила тебе, что надо было становиться заклинателем, а не берсерком. Ты настаивала на том, чтобы стать воином», — вздохнула Хан Инсюэ. Потеряв двух сильных нападающих, атакующая сила группы сильно упала, тем самым замедляя скорость снижения энербосса. Глава 146.2. Первый босс замка. Гейл, радостно рассмеявшись, сказал: «Ах, души, какие чудесные души. Чувствую, как моя сила растет». Динь. Гейл Багдад поглотил силу души. Все атаки увеличиваются на 50% на 10 секунд. Динь. Гейл Багдад поглотил силу души. Все атаки увеличиваются на 100% на 10 секунд. Динь. Гейл Багдад поглотил силу души. Все атаки увеличиваются на 150% на 10 секунд. Тело Гейла Багдада засветилось кроваво-красным цветом. Страшно и отвратительным. Маниакально смеясь, копье босса снова было отправлено в полет, нацелившись на Чжан Яна. Блок. Не раздумывая, Чжан Ян активировал защитную стену. Еще один удар, разрывая воздух, попал в Чжан Яна. 1928. Даже под эффектом защитной стены босс смог нанести около 2000 урона Чжан Яну. Очевидно, что получив этот баф, урон босса приблизился к отметке в 10000 урона. Хан Инсюэ быстро использовала святой щит, восстанавливая его энер. 10 секунд спустя защитная стена закончилась, но и тело Гейла вернулось в обычное состояние. Черт, будь тут больше бойцов ближнего боя, все они были бы убиты этим раскалывающим торнадо. Я даже боясь представить, насколько силен этот босс, сказал толстый Хань. Именно поэтому я как-то раз говорил, что количество членов группы не определяет победу над полевым боссом, сказал Чжан Ян. Если бы он привел еще нескольких человек, которые погибли бы от атаки босса, урон босса увеличился бы настолько, что уничтожил бы любого, даже Чжан Яна с его защитной стеной. Если танки и атакующие погибнут, следующие, кого ждет такая участь, дальнобойные атакующие. С разрушительными атаками этого босса, никто не сможет выжить. Это может закончиться только одним, полным вайпом рейда. Спустя некоторое время Гейл Багдад снова использовал раскалывающий торнадо. Чжан Ян, рассчитав время, понял, что босс будет использовать этот навык каждые 20 секунд. Тогда Чжан Ян не решился использовать блок. Если босс скомбинирует обычную атаку с раскалывающим торнадо, то он получит более, чем 6600 урона, что превышает его текущее максимальное количество жизней. Если он хочет выжить в битве с этим боссом, он должен всегда держать этот навык наготове, чтобы использовать его в любое время. 90%, 80%, 70%. Как только Чжан Ян разобрался с частотой применения раскалывающего торнадо, Гейл оказался не таким уж и сложным боссом, которого невероятно трудно победить. Ведь он был всего лишь боссом первого этажа, самым слабым из пяти боссов. 50%. Внезапно Гейл Багдад прекратил атаковать. Затем он сменил свое оружие на лук, что был за его спиной. Копье он убрал в специальные ножны, которые были расположены на боку его лошадиной части тела. «Слабенькие существа, я недооценил вас всех. Вы заставили меня, великого Гейла Багдада, применить это. Пью». Босс выстрелил в Чжан Яна, наложив на него эффект ошеломления. Затем он, быстро удалившись от Чжан Яна, атаковал с максимального расстояния. 2-112. В него попала еще одна стрела, нанося значительный, пусть и пониженный урон. Таким образом, он, наконец, переключился с воина на охотника. Чжан Ян, придя в себя, рванул преследовать босса. 2-112. 2-112. Несмотря на то, что урона было меньше, интервал между атаками тоже стал короче. Перед сменой класса, босс атаковал раз в 3 секунды. Теперь скорость стала выше аж на 2 секунды. Общее количество урона все равно выросло. Что еще хуже, дальние атаки не могли быть заблокированы блоком, что в итоге сильно нагружало Ханин Сюэ, тень Мерлинды. Чжан Яну пришлось использовать специальный навык кольца, чтобы на время облегчить бремя Ханин Сюэ. Слабость монстров класса охотник заключалась в том, что стоило любому игроку приблизиться к нему, он больше не мог атаковать. Тем не менее Чжан Ян был обеспокоен тем, что босс может обладать навыком кульбит. Он не решался использовать рывок, чтобы приблизиться к монстру, вместо этого ему приходилось полагаться исключительно на свою собственную скорость. Скорость этого четвероногого босса была просто невероятна. Он мог атаковать и бежать одновременно. Поскольку в скорости он не уступал Чжан Яну, учитывая большую площадь этого этажа, Чжан Ян может быть затыкан стрелами до смерти. Чжан Ян понимал, что дальше так продолжаться просто не может. Если он не использует рывок сейчас, ему даже не придется ждать, пока босс использует кульбит, он просто умрет еще до этого. После того, как Чжан Ян оказался рядом с ним, босс не использовал никаких других навыков охотника, кроме разрывной стрелы кулака, летящего в лицо Чжан Яна. Блок. Чжан Ян поднял свой щит, чтобы заблокировать кулак, направлявшийся в его лицо, в рассыпную. Пока вы можете атаковать и получить исцеление, рассредоточьтесь по этажу так, как только можете, сказал Чжан Ян в групповом канале. Если босс смог использовать раскалывающий торнадо в форме воина, это означало, что он может использовать заградительный огонь в форме охотника, чтобы противостоять превосходящим силам противника. Его группа была вынуждена быстро рассредоточиться в форме полумесяца, чтобы окружить босса. За ними стояла Ханин Сюэ, цель которой заключалась в том, чтобы ни один из ее сопартийцев не потерял много энер. Она позаботилась о том, чтобы суметь исцелить любого в тот момент, когда он потеряет энер. Ничтожные мелкие твари, пусть дождь стрел сокрушит ваши души. Внезапно Гейл Багдад выстрелил в небо, над его головой появилась полоска прогресса. Дождь из стрел был нацелен прямо на сотню выстрелов. Динь. Гейл Багдад использует заградительный огонь. Все цели в радиусе 5 х 5 метров будут получать 3000 естественного урона каждые 2 секунды. Длительность. 10 секунд. Сотня выстрелов отреагировал довольно быстро. Как только он увидел, что наконечник стрелы вот-вот проткнет его, он отбежал в сторону, отклоняясь. Тем не менее он был не так быстр, как стрелы, которые лились на него. Он получил 3000 урона. К счастью, урон будет наноситься раз в 2 секунды. Сотня выстрелов покинул радиус действия этого навыка. Ханин Сюэ использовала на нем регенерацию вместо того, чтобы произносить длинное заклинание исцеления. Так как босс редко нападал на игроков, которые не были танками, она посчитала, что сможет сэкономить немного времени, позволив регенерации медленно вылечить сотню выстрелов. Чжан Ян призвал слугу, чистый лотос, после того как босс использовал заградительный огонь. Пока босс находился в форме воина, Чжан Ян не хотел призывать чистый лотос, поскольку она бы умерла от раскалывающего торнадо. 10 секунд спустя, заградительный огонь прекратился. Гейл Багдад сразу же пальнул разрывной стрелой, вгоняя Чжан Яна в ошеломление еще раз. Чжан Ян, быстро сообразив, приказал чистому лотосу напасть на него. 1. Чистый лотос атаковал Чжан Яна в лицо, поэтому урон был аннулирован. Но Чжан Ян не был против этих повреждений. Важность этой атаки была в том, чтобы быстро развеять ошеломление. Рывок. Громовой удар. Чжан Ян, проскользив по полу, замедлил босса. Не сумев уйти от Чжан Яна, даже убегая зигзагом, Гейлу оставалось бороться с ним кулаками. Блок. Чжан Ян, наконец-то, рассмеялся. Сравнивая Гейла, который был в форме воина, и нынешнего Гейла, который был в форме этого жалкого охотника, второй был гораздо легче. Увидев серию впечатляющих маневров Чжан Ян, все были изумлены. Даже нарцисс мечты была впечатлена, как и ожидалось от легенды. Чжан Ю действительно оправдывает свое имя. 40%, 30%. Очки жизни Гейла Багдада стали падать еще быстрее. В это время, босс несколько раз использовал заградительный огонь, но все члены группы обладали достаточно хорошей реакцией, получая урон от этой атаки лишь один раз. За исключением толстого Ханя, остальная часть группы в будущем станет профессиональными игроками. Они обладали хорошей реакцией и были довольно умны. Передвигаться, одновременно избегая атак, для них было просто прогулкой в парке. Хотя, с другой стороны, толстый Хань был рядом с Чжан Яном и не прямо у него обучался, поэтому скорость его реакции тоже была похвальной. 20%, 10%. Жизни Гейла Багдада почти упали до нуля. Наконец-то, день. Вы и члены вашей группы убили Гейла Багдада. Получено 163050 очков опыта, 50 очков бонус группы. Стук. Огромное лошадиное тело Гейла Багдада упало, тяжело ударившись о землю. Глава 147.1. Гармоничная и любящая команда. Мы сделали это. Групповой канал тут же заполнился звуком смеха и аплодисментами, но бесконечный звездный свет и нарцисс мечты были взволнованы сильнее остальных, ведь они никогда не видели серо-серебряных боссов, тем более, не участвовали в группе, которая убивает одного такого. Это первое явное для них достижение значило больше, чем для банды Чжан Яна. Хм, теперь можно считать, что это будущая суперзвезда в моих руках. Чжан Ян заметил, что на ее лице всегда сияла улыбка, что немного раздражало Вэй Янер. Это напоминало ей о мультфильме, который она смотрела, будучи ребенком, о странном взрослом джентльмене и молодой девушке. «Маленькая паршивка, собери-ка нашу награду». Чжан Ян быстро приказал ей что-нибудь сделать, заметив, что Вэй Янер не может усидеть на месте после окончания битвы. «Есть, капитан». Вэй Янер радостно попрыгала к боссу. Волшебный посох лунного солнца, серо-серебряный посох, магическая атака. 690-750 требования к уровню. 40, маленький снег. Нарцисс, разыгрывайте его между собой, сказал Чжан Яна, широко улыбаясь. Выражение нарцисс мгновенно изменилось, когда Чжан Ян обратился к ней. Она, скрестив руки, сказала: «Нет, нет, нет, нет, все в порядке. Я и так довольна убийством серо-серебряного босса. Я даже получила уровень. Я не могу просить ничего больше». Ханин Сюэ, тепло улыбнувшись, ответила ей: «Девочка, ты прошла сюда вместе с нами. Ты тоже заслуживаешь награды. Подходи, не стесняйся». Толстый Хани Вэй Янер тоже попытались ее убедить. Нарцисс сбросила кубик на розыгрыш снаряжения с таким подавленным лицом, которое было подобно персику. Казалось, что если она этого не сделает, то тем самым предаст свой народ, свою нацию и вообще все, за что она стояла. В итоге, Ханин Сюэ выкинула 74 очка, а нарцисс всего лишь 16. Теперь, когда она потеряла свой шанс на получение предмета снаряжения, она облегченно вздохнула и искренне улыбнулась. Ханин Сюэ скрестила руки, пытаясь придумать что-нибудь получше. Она экипировала волшебный посох лунного солнца и отдала свой посох 30 уровня нарциссу. Несмотря на то, что ее новый посох был еще не идентифицирован, только магическая атака этого предмета была на 180 единиц больше, чем у ее предыдущего посоха. Было очевидно, что этот посох лучше. Нарцисс хотела отказаться от подарка, но, в конце концов, не сумела этого сделать, видя искренность Хан Инсюэ, и приняла пу снаряжение с покрасневшими щеками. Ее первоначальное снаряжение было зелено-медным посохом 30 уровня. Когда она экипировала новый посох, то получила 270 единиц магической атаки. Результат налицо. В конце концов, это был серо-серебряный предмет снаряжения 30 уровня. Вы не сможете его купить, даже если у вас будет очень толстый кошелек. Нарцисс не могла выразить свою огромную благодарность Хан Инсюэ. Она была способна только взять ее за руки и бесконечно их пожимать. Затем Хан Инсюэ чуть придвинулась, и они зашептались. Чжан Яну было интересно, о чем они говорили. Вдруг Хан Инсюэ обернулась и увидела теплый и очаровательный взгляд Чжан Яна, после чего она отправила личное сообщение ему, написав: «Хаэм, тупица, ты должен придумать, как меня отблагодарить». «Да, за что это я должен тебя благодарить? Ха-ха, тупица, я видела твое колеблющееся сердце, сердце, которое пахнет романтикой. Я помогла тебе все уладить, и как теперь ты собираешься отплатить мне за мою щедрость? А, романтика, я...» Чжан Ян был в замешательстве. Затем, собрав все детали пазла воедино, он, наконец, понял. Хан Инсюэ неправильно поняла эту ситуацию. Она думала, что Чжан Ян имеет какие-то планы на Нарцисс. «Ты ошибаешься. Не мешай тогда, когда все идет хорошо. Да, она меня заинтересовала, но не как девушка. Я следил за ее навыками и способностями. Вот почему я хотел завербовать ее в гильдию. Что, черт возьми, ты наделала? Не говори о том, чего даже нет. Ты можешь для меня все усложнить». Чжан Ян быстро предупредил ее. «Хи-хи-хи, она довольно симпатичная. Что ты творишь? Эх». Чжан Ян тяжело вздохнул. «Пожалуй, ты и сама довольно симпатичная». Чжан Ян решил напасть вместо того, чтобы защищаться. Бороться с огнем с помощью огня. «Ха-ха, тупица, тебе придется подождать еще 1000 лет, чтобы попытать удачу со мной». Фух. Несмотря на то, что он не был уверен в результате, по крайней мере, тема сменилась и речь о Нарциссе больше не шла. Пока они общались наедине, Вэй Янер взяла еще один предмет. Преданность души, серо-серебряная, тяжелая броня, защита. Плюс 20 жизнеспособность, плюс 96 сила, плюс 48 интеллект, плюс 16 требования к уровню. 40. Чжан Ян закричал: «Ха, посмотрите на это, звездный свет, тебе очень повезло, что ты носишь рыцарское снаряжение». Несмотря на то, что это была тяжелая броня, у нее был дополнительный атрибут в плюс 16 к интеллекту, что автоматически делало эту броню подходящей для рыцарей. Рыцари были особым классом. Чтобы все прояснить, хранители и берсерки были основными классами воина. Защитники, священные рыцари и тамплиеры принадлежали к классу рыцарей. Несмотря на то, что как защитники, так и тамплиеры использовали оружие ближнего боя, большинство их атак наносили святой урон, на который влиял атрибут интеллекта. Бесконечный звездный свет был общительным человеком, с немного более завышенной самооценкой, чем у остальных. Даже если он только что присоединился к одинокому пустынному дыму, он сделал это так, словно этот клан уже стал его собственным домом, тем самым, весело смеясь, помог себе с доспехами. Книга навыков. Разрывная стрела использования. Вы изучите навык разрывная стрела. Требования к классу. Охотник. Требования к уровню. 30. Хороший предмет, похвалил Чжан Ян. Несмотря на то, что навык не наносил много урона после поднятия его уровня, этот был чрезвычайно полезен в ПК. У охотников было домашнее животное, что стояло впереди, и было своего рода танком для них, с учетом их навыка поддельной смерти для снятия агро. Охотникам не нужно беспокоиться о том, что монстр подойдет к нему близко. Но в ПК игрок не будет вести себя так же глупо, как и монстр. Игрок будет игнорировать животное и нацелиться непосредственно на самого игрока. После того, как монстр приблизится к охотнику, 90% его навыков и урона будет бесполезно. Чтобы принудительно создать разрыв между охотником и целью, он или она должен будет использовать либо кульбит, либо разрывную стрелу. Глава 147.2. Гармоничная и любящая команда. Толстый Хан сразу же отказался. «Эта штука для меня совершенно бесполезна. Я ведь даже не ПК-шер, поэтому этот навык мне не нужен. Отдай его сотне выстрелов». Чжан Ян несколько дней назад разговаривал с Толстым Ханем. Зная, что Чжан Ян хотел создать ПК-группу, Толстый Хань, естественно, собирался поддерживать своего брата, даже не зная, что это значит. Говоря прямо, Толстый Хань мог сражаться с монстрами весь день, и ему это не надоест, но ПК были его криптонитом. На арене он будет просто сидящей уткой. Кроме того, основной целью Толстого Ханя было заработать себе состояние. Он достиг этой цели, благодаря Чжан Яну, сейчас зарабатывая, по крайней мере, 2 миллиона долларов в месяц. О чем он мог мечтать еще? Разрывная стрела считалась навыком типа ПК, и, естественно, сотня выстрелов получил приоритет для получения этого навыка. Прежде чем он смог договориться с Толстым Ханем, Чжан Ян просто сказал ему взять книгу. Сотня выстрелов, повинуясь Чжан Яну, взял книгу и сразу же изучил навык. Став свидетелем таких событий, которые произошли прямо на его глазах, бесконечный звездный свет был действительно тронут. «Похоже, я сделал правильный выбор, присоединившись к вам, ребята. Какие у меня гармоничные и любящие товарищи по команде. Честно говоря, я никогда не видел такой команды за всю свою игровую жизнь. Чтобы выразить свои чувства, я хочу посвятить всем вам песню «Член в коробке от одинокого острова». Готовы?» Ох, до того, как он успел начать петь, его жестоко ударили ботинком по голове, он повел себя хорошо. У босса было еще несколько предметов, но все они были всего лишь снаряжением зелено-медного уровня. Никто из присутствующих не заинтересовался таким снаряжением. Они сохранили его, решив потом продать в маленьком магазинчике товаров Чжан Яна. Команда перешла на следующий этаж. Поднявшись по длинной лестнице, они столкнулись со смесью монстров на их пути. Кроме членов Королевской гвардии, появился еще один тип монстров. Кентавр горничная, элита, нежить, уровень 42 хп, 60000 мп, 40000. Обратив внимание на количество их МР, можно было сделать вывод, что они будут кидаться магическими заклинаниями. Если вы обратите внимание только на верхнюю половину этих кентавров горничных, на тех, которые не разлагались, то они будут выглядеть вполне приятно. Большинство из них обладали довольно красивой внешностью, с великолепной грудью и так далее. Однако, посмотрев на их нижнюю половину, на их гигантские лошадиные тела, вы будете неприятно удивлены. Толстый Хань, вздохнув, неутешительно покачал головой. Однако бесконечный звездный свет, поглаживая свой подбородок, наблюдал за самками кентавров, подобно старому философу. Честно говоря, лошадиный зад довольно пухлый и хорошо сформирован. Толстый Хань тут же склонился на его сторону. Убийство королевских гвардейцев было легким делом, но убийство кентавров горничных было несколько хлопотным. Их основой атакой была ледяная стрела, которая могла в мгновение ока нанести 2400 урона. Если они за один раз соберут кучу таких монстров, даже Чжан Ян будет мгновенно убит. По мере того, как команда продвигалась все дальше, монстров магического типа становилось все больше. Когда они были на втором этаже, огромное пространство было полностью заполнено кентаврами горничными. К счастью, их было не так много, как на первом этаже. Игроки могли выманить максимум 2-3 монстров за раз. Бесконечный звездный свет, наконец, получил свой шанс засиять. Провоцируя монстров, звездный свет оставлял себе одного из них, в то время как Чжан Ян на двух оставшихся. Поскольку эти кентавры атаковали магией, им не нужно было преследовать Чжан Яна. Проблема заключалась в том, что когда монстров было больше одного, они разделялись, чтобы атаковать эффективнее, поскольку им не нужно было менять свое местоположение. К счастью, у команды было много прерывателей. Как только горничная кентавр начинала произносить заклинание, игрок ее прерывал. У горничной кентавра не было выбора, кроме как полагаться на физическую силу, чтобы навредить Чжан Яну. Чжан Ян пользовался этим шансом, чтобы передвигаться и кайтить монстров. Таким образом, он мог собрать их в одном месте, чтобы правильно использовать громовой удар, раскалывающий торнадо, горизонтальный удар и другие АЭ навыки. Сунь Синьюй вошла в невидимость и стала искать проход на третий этаж. Как только она уверилась в направлении, команда двинулась в ту сторону. Поскольку они не могли правильно убивать монстров вокруг, скорость зачистки были сильно уменьшена до скорости улитки. К полуночи они смогли зачистить всего лишь 10% всего этажа. Затем Чжан Ян приказ группе разойтись и хорошо отдохнуть этой ночью, прежде чем продолжить заниматься зачисткой завтра в 9:00 утра. Тем, кому нужно было сделать макияж, он напомнил, что им стоит проснуться на полчасика раньше. Ханин Сюэ, Вэй Янер и Нарцисс засмеялись от этого напоминания. На следующий день около 9:00 утра все собрались. Дамы пришли немного раньше, чем вчера, но все равно опоздали примерно на 5 или около того минут. Нарциссу Мечты было довольно стыдно за ее опоздание, поэтому, как только она вошла, то сразу же стала извиняться. «Мне так жаль, что я задержалась. Я так увлеклась своим макияж, что совершенно потеряла счет времени». После того, как все собрались, группа снова двинулась вперед. Толстый Хань, вдруг рассердившись, закричал: «Маленький Ян, есть много гильдий, которые разобрались с первыми двумя боссами во внутренних помещениях замка. Я получил еще одну тревожную новость на форумах сегодня утром. Сегодня было много игроков, которые говорили, что мы, одинокий пустынный дым, потратили всю нашу удачу. Теперь, когда мы не достигли никакого прогресса, они сказал, что они, наконец, разоблачили наш реальный трюк. Мы боялись сражаться с другими гильдиями. Черт, я невероятно зол». Глядя на толстого Ханя, пускающего клубы пара, Чжан Ян мог только улыбнуться. «Я думаю, что те люди, которые над нами насмехаются, находятся под эгидой супергильдий. Они нарочно пытаются нас оклеветать. Тем не менее, оставайся хладнокровным, толстяк. Давай быстро покончим с этим квестом и зарядим этот данж. Ладно, ранняя пташка получает червя. Мы получим достижение первой крови. Мы преподадим им урок». Вэй Янер, игриво хихикнув, сказал: «Толстый извращенец, я никогда бы не подумала, что ты умеешь пользоваться метафорами». Толстый Хань, посмотрев на нее широко раскрытыми глазами, сказал: «Я прочитал так много философских книг, что могу парочку прочитать и тебе. Екхм, например, «Искусство войны Сунь Цзы» или «100 способов улучшить свою сексуальную жизнь» или «Чего хочет женщина». Толстячок, ты снова раскрыл все свои секреты. Глава 148.1. Принц, все монстры магического типа были слабыми и могли быть с легкостью побеждены, если, конечно, сравнивать с монстрами физического типа, но когда вы сражаетесь с множеством таким магических тварей, не имеет значения, насколько вы сильны, попадания тайной магии достаточно, чтобы отправить вас прямиком в могилу. Группа не осмеливалась вытягивать за раз слишком много монстров, приманивая 2-3 за заход. Даже если скорость убийства по 2-3 монстра была выше, чем при убийстве одного монстра, но все равно уступала убийству сразу большой группы монстров, как это было на первом этаже. Таким образом, дело, очевидно, шло медленнее, впрочем, как и получение очков опыта. Тем не менее, это если сравнивать второй этаж с первым, результат все равно был лучше, чем при гринде в одиночку. Всего за один день группа зачистила уже половину этажа. К этому моменту, инвентарь каждого члена группы был почти полностью забит различными предметами. Им приходилось выбрасывать некоторые из предметов, чтобы освободить место для более ценного лута. Две главных скряги группы, Ханин Сюэ и Вэй Янер, были этим очень сильно взволнованы и обеспокоены. Если бы они только могли использовать свиток телепортации и вернуться в город, чтобы продать добытые предметы. Но, если они это сделают, то им придется проходить данж с самого начала, что было бы просто пустой тратой времени и сил. Чжан Ян не мог не вздохнуть. Если бы только сотня выстрелов научился делать переносной банк. Переносной банк использования вызывает мобильный банк, позволяющий игроками вносить и забирать предметы из личного хранилища. Переносной банк исчезнет через 10 минут. Кулдаун. 1 час. Требования. Мастер-инженер. Затем Чжан Ян рассказал о том, что представляет из себя переносной банк. Все были впечатлены его полезностью и один за другим стали поощрять сотню выстрелов, чтобы он быстрее увеличил уровень инженерного мастерства. Конечно, было очень нелегко повысить уровень профессии до мастера, но рецепт переносного банка было добыть еще труднее. На данный момент ни у кого не было такого рецепта. Все были взволнованы, узнав об этом предмете, но, в конце концов, приняли суровую реальность, ведь пока что создать его было попросту невозможно. После целого дня, потраченного на зачистку всего этажа, команде, наконец, удалось пробиться ближе к центру. Чжан Ян, приказав закругляться, распустил группу. Все вышли из системы, чтобы хорошенько отдохнуть перед завтрашним днем. На рассвете, Чжан Ян, потренировавшись, отправился в киоск, чтобы купить еды. У него оставалось 40 долларов в кошельке. Чжан Ян был настолько поглощен замком кентавров, что не успел сходить в банк, чтобы снять наличные. Как только Ян покончит с квестом, первое, что он сделает, сходит в банк и снимет наличных. Еще чуть-чуть, и у него в буквальном смысле не останется денег даже на еду. Группа зашла в игру и собралась вместе в 9:00 утра, принявшись действовать как обычно. К 10:00 часам вечера группа очистила путь к боссу второго этажа. Принц Шато Турк, серо-серебряный, нежить, уровень 44 хп. 880:000 принц кентавров величественно стоял у входа на третий этаж. В правой руке он держал длинное копье. Когда Чжан Ян приблизился к нему, то заметил на его теле мерцающий предмет, принимающий форму меча. Когда появился этот предмет, над головой Шато Турка появился иконка бафа. Клинок отражения. Любая, нанесенная по цели атаки, отражается на вас, нанося 300% урона. Баф был довольно неприятным и частым. Приблизительно, он будет появляться раз в 30 секунд, а длится не менее 10. Не забудьте прекратить свои атаки, как только появится клинок отражения. Чжан Ян взял на себя инициативу. Босс, кажется, класса воин. Атакующие ближнего боя, держитесь подальше. Вы можете погибнуть от раскалывающего торнадо. Не хочу, чтобы кто-то из вас провалялся мертвым всю битву. После приближения к боссу внешний вид Шато Турка изменился, его красивое величественное лицо приняло противный, раздраженный и сердитый облик. Зачем вы вторглись в эти земли мертвых? Грешники должны быть погребены под своими грехами. Зачем вы хотите разжечь их ненависть? Он, подняв копье, застучал копытами, направившись в сторону Чжан Яна. Рывок. Чжан Ян заскользил по полу с мечом, направленным прямо в принца. 702. Подавление брони. 1504. Разрушительный удар. 1618. Горизонтальный удар. Рывок дал ему 10 ярости, а затем обычная атака 37 и еще 30 ярости. Всю накопленную ярость Чжан Ян потратил на подавление брони, горизонтальный удар и разрушительный удар, тем самым создавая много агро. Пока что Чжан Ян был единственным, кто нападал на босса. Остальные атакующие ближнего боя по-прежнему ждали, пока босс не использует раскалывающий торнадо, чтобы определить частоту использования этого навыка. Среди них была Вэй Янер, боец, которому всегда не терпелось ворваться в самую гущу битвы. Крепко зажав оружие в руках, она не могла не бормотать себе под нос в одиночестве. «Черт, черт бы вас подрал! Зачем вы пришли сюда? Зачем? Зачем вы разбудили меня?» 15 секунд боя спустя, Шато Турк сердито заревел. «Умрите! Просто умрите!» «Шууш!» Он, подняв копье в воздух, закрутил его, создавая темную проекцию копья в воздухе. «Динь!» Шато Турк использовал раскалывающий торнадо. «Все цели в радиусе 5 х 5 метров получат 6000 физического урона. 4512. Чвяк!» Чжан Ян получил удар. «Блок!» Чжан Ян отчаянно активировал блок, чтобы заблокировать последующий входящий урон, давая Хань Инсюэ время, чтобы та его исцелила. «Стойте! Ждите следующего раскалывающего торнадо. Прежде чем вступить в бой, убедитесь, сколько у вас времени до следующего использования навыка», предупредил Чжан Ян Вэй Янь, заметив, что той не сидится на месте, а хочется уже помахать оружием. Вэй Янер, услышав его слова, все-таки сдержала себя. Прежде чем отвернуться, она быстро оскалила зубы. «Хех, маленькое отродье». Глава 148.2. Принц. 10 секунд спустя, босса окутало яркое свечение, сформировавшее меч. «Динь». Шато Турк получил баф в клинок отражения. Чжан Ян тут же отступил. Затем он полагался на блок и различные движения, чтобы избежать получения урона. Если он атакует, то попадет под эффект навыка отражения. Ударь Чжан Ян босса, и словно столкнется с еще тремя такими же Чжан Янами, которые будут сражаться против него. Если Хань Инсюэ не сможет утроить скорость исцеления, то не сможет его спасти. Прошло 10 секунд, время действия бафа истекло. Спустя 3 секунды босс использовал еще один раскалывающий торнадо. Таким образом, группа получила план боя и поняла, как действует босс. Как раскалывающий торнадо, так и клинок отражения срабатывали каждые 30 секунд. Вперед, атакующие ближнего боя, не забудьте вовремя остановиться. Вэй Янер, испустив громкий боевой клич, рывком бросилась в бой. 10 секунд в бою, Шато Тур снова получил баф на отражение урона. Многим немного промедлили с остановкой своих атак и вынуждены были съесть втрое больше урона от того, сколько нанесли боссу. Ханин Сюэ была выжата до предела, атакующие ближнего боя обратно назад. Когда клинок отражения кончится, не спешите его атаковать. Вскоре после этого будет активирован раскалывающий торнадо. Тот, кто все еще на пределе, точно умрет, кричал Чжан Ян в групповом канале. Все атакующие ближнего были вынуждены отойти от линии фронта. РДД-1 оставалось только прекратить свои атаки и дождаться, пока клинок отражения не закончится. Теперь, когда их цикл атак время от времени должен был прерываться, их атакующий цикл сократился до 2/3, тем более, что ДД-1 вынуждены были отходить, чтобы избежать раскалывающего торнадо и конца действия клинка отражения, что сильно влияло на их скорость атаки. С такой медленной скоростью падения энербосса, Чжан Ян еще не встречался. Атаки Шато Турка были сильны с самого начала, а теперь, когда вся группа вынуждена была замедлиться и затянуть бой еще дольше, чем они изначально планировали, Ханин Сюэ и Чжан Ян были на пределе. Повезло, что у Чжан Яна было много навыков, сохраняющих жизнь, вроде исцеления берсерка, вампиризма меча любовницы, тени Мерлинды и навыка на плюс 2000 защиты. Он был слишком далек от смерти, чтобы воспользоваться им. После того, как битва стабилизировалась, и все делали то, что должны были, дела шли без каких-либо проблем. Чжан Ян призвал чистый лотос и контролировал ее, чтобы она боролась вместе с группой. 90%, 80%, 70%. Это было трудно и мучительно долго, но группа медленно съедала энербосса. Вы паразиты, жалкие существа, монстры, умрите. Просто умрите и гните в аду, крикнул величественный кентавр. Его тон был настолько яростным, что вы могли почувствовать дрожь разрушительного намерения в его голосе. Босс слишком драматичен, не находишь? Спросил бесконечный звездный свет. Толстый Хань надул губы. Должно быть, мы пришли немного в неподходящее время. Возможно, он был в середине веселого времяпрепровождения со своими горничными. Мы пришли, заставив его повиснуть. Конечно, он будет в бешенстве. Прямое попадание, толстый брат, гений. С восхищением сказал бесконечный звездный свет. Звездный свет, прямые попадания, это то, в чем я хорош. Знаешь, была сказка, в которой описывалась первая ночь горничной и принца. Заткнитесь, будь, вы оба, закричали остальные члены группы в унисон. Толстый Хань и Звездный Свет обменялись взглядами и были озадачены их криком. Я стал посмешищем кентавров, а вы, другие расы тоже решили насмехаться надо мной. Шато Турк, зарычав, воткнул в землю копье, призывая большие двухметровые взрывные волны, распространившиеся повсюду. Бум, бум, бум. Четверо ДД были оттеснены назад и оглушены, аж на 10 секунд. Динь. Шато Турк использовал крушение земли. Босс шагнул вперед и напал на Чжан Яна, атакуя своим копьем. В состоянии оглушения нельзя было активировать блок, Чжан Яну оставалось только принять все, что мог дать ему босс. Ханин Сюэ не могла исцелить Чжан Яна вовремя. Кроме того, вот-вот босс должен был применить раскалывающий торнадо, если он останется стоять там, то он и остальные нападающие определенно будет убиты. Чжан Ян тут же нашел решение, используя замену. В то же время бесконечный звездный свет активировал священную защиту, чтобы отменить все отрицательные статусные эффекты, тем временем используя удар справедливости и провокацию, после чего сразу же принялся убегать. Он знал, что босс должен скоро использовать раскалывающий торнадо, поэтому ему стоило держаться подальше от босса. Впечатляющее восприятие и своевременное суждение. Глаза Чжан Яна блестели от надежды и восхищения. Только в неординарной ситуации могут быть продемонстрированы таланты и способности игрока. Будучи спровоцированным бесконечным звездным светом, Шато Турк, развернувшись, устремился к нему. Чжан Ян быстро рванул вслед за ним, говоря: «Звездный свет, продолжай бежать, не тащи на себе босса, дай его мне». Ты не сможешь выдержать раскалывающий торнадо. Хорошо, бесконечный звездный свет и не планировал конкурировать с Чжан Яном. Он просто хотел помочь ему, пока Чжан Ян был в состоянии оглушения. Он должен был что-то сделать, пока тот не смог бы вернуться к нормальному состоянию. Точно так же Чжан Ян использовал провокацию, приманивая к себе босса. Динь. Шато Турк использовал раскалывающий торнадо. Все цели в радиусе 5 х 5 метров получат 6000 физического урона. Блок. После раскалывающего торнадо, Чжан Ян был уже готов к следующей атаке и заблокировал ее блоком. Шрин Ханинь Сюй полностью восстановил энергию Чжан Яна. Им удалось пережить этот внезапный поворот событий. 1. ДД и РДД, атакующие ближнего боя и атакующие дальнего боя соответственно. Глава 149.1. Семейная месть. Этот парень, должно быть, страдает от какой-то серьезной травмы. Он ведет себя как сумасшедший. Бормотал бесконечный звездный свет. Босс постоянно кричал. Ублюдок. Жалкие. Отвратительные. Несчастные. И множество других оскорблений. Возможно, он был влюблен в такого же красивого и молодого кентавра, как и он сам, но общество было против того, чтобы они были вместе. Однако в поисках истинной любви, молодой принц прошел через ад и вернулся обратно, чтобы быть вместе со своим любимым. Как только королю стало об этом известно, он убил любовника принца, чтобы сохранить его статус. Поэтому, разгневанный принц наложил проклятие и превратил весь замок в руины, чтобы всегда быть со своим любимым вместе, сказала нарцисс с мечты с тоскливым лицом. Чжан Ян и все остальные, обменявшись взглядами, пришли к выводу. Фу Цзёси, 1. Битва с этим боссом, несомненно, потребует от вас много терпения и выносливости, независимо от того, каким классом вы играли. Атакующие классы должны всегда быть начеку, чтобы следить за клинком отражения, в то время как ворам и берсеркам придется частенько убегать от босса, чтобы уйти от раскалывающего торнадо. Танк всегда должен быть готов использовать свои спасительные навыки, чтобы тяжелая работа, которую выполняет вся команда, не пошла коту под хвост, если он вдруг умрет. Быть целителем в такой ситуации было хуже всего. Надо постоянно поддерживать инер танка. Если заклинание промедлит, даже не микросекунду, танк и умрет, и тогда команду будет ждать только вайп. 40%, 30%, 20%. Повезло, что у босса не было никаких других навыков, кроме клинка отражения и раскалывающего торнадо, и многоцелевой ударной волны, которую он использовал, когда у него было 50% энер. Тем не менее, даже с двумя этими навыками Чжан Ян и его команда выкладывалась на все 100. Ни один из них не смел расслабиться хотя бы на секунду. 15%, 10%, 5%. Наконец, после, казалось, бесконечной битвы, энер босса стали близиться к нулю. Члены группы стали оживленнее и начали ликовать. «Не теряйте бдительность. Не опасный босс, мертвый босс», — сказал Чжан Ян. 3%, 2%, 1%, 0%. Динь, вы и члены вашей группы убили Шато Турка. Получено 110.050 очков опыта. 50 очков бонус группы. Фух, все, облегченно выдохнув, плюхнулись на свои задницы. Они были слишком вымотаны. Тишина. Мелькнул белый свет и над телом босса появилась какая-то фигура. Это был Шато Турк. Все были в шоке. «Зе-зе-зе-зе-зе-зомби!» — крикнула Вэйянер. «Черт, мертвый босс и все еще опасен, йо, успокойся!» — закричал Чжан Ян. «Посмотрите на него как следует. Разве вы не видите, что он теперь просто-напросто призрак первого уровня?» Все как следует разглядели его и вздохнули с облегчением, проверив его описание. «Душа Шато Турка. Нормальная, уровень, 1 хп, 0.50 Чжан Ян однажды сталкивался с таким в подземной башне, поэтому он оставался спокойным, столкнувшись с душой Шато Турка. Над его головой был желтый восклицательный знак, указывающий на то, что у него есть квест, который он готов кому-нибудь выдать. «Кажется, вы победили меня, чужеземцы». На этот раз его тон кардинально отличался от того, что был раньше. Однако даже когда он был не более чем призраком, его взгляд по-прежнему оставался величественным, а тело испускало королевскую ауру. Чжан Ян спросил: «Мой принц, что здесь произошло? Что заставило этот замок пасть?» Призрак Шато Турка некоторое время молчал, прежде чем, наконец, шевельнуть губами. «Я думал, что мог бы покончить со всем этим разрушением замка. Я никогда бы не подумал, что меня возродит некромант, и что моя душа будет заперта в теле, полном гнева, отчаяния и мести». Он немного поколебался, прежде чем продолжить. «У меня есть одна просьба. Я хочу, чтобы вы убили двух людей. Были ли эти два человека теми, кто заставил этого принца превратиться в бесцельного и бушующего призрака?» Чжан Ян, кивнув, сказал: «Мой принц, кого мы должны убить?» Шато Турк, некоторое время помолчав, снова заговорил: «Моего отца, Кингласа Турка, и принцессу Энни Балрум». «Дубль ВТФ?» Внутренние разборки, внутренняя Фудзёси нарцисса мечты горела с неистовой страстью. Она быстро спросила: «Мой принц, они, ваша семья, зачем вы так поступаете?» Лицо Шато-турка стало кислым, выражая гнев и угрозу. Он, сердито взмахнув руками, ответил: «Они недостойны, эти жалкие суки. Я обращался с ней как с сокровищем. Я дал ей все, что она только просила. Независимо от того, насколько смешными были ее запросы, я старался изо всех сил, чтобы удовлетворить ее. Но она посмела изменить мне, с моим отцом. Когда я застал их за этим делом, мое сердце было разбито вдребезги. Как такое могло произойти? Как она могла предать меня, мой отец, из всех людей в мире? Почему он, Грах? Ха-ха, ха-ха-ха. В конце концов, я активировал запретную магию замка. Эта магия должна была быть использована, когда все войска потерпели поражение во время вражеского вторжения. Похоронить врага вместе с кентаврами. Тогда замок был погружен глубоко в землю, убив всех. Я желал становиться посмешищем для расы кентавров. Это позор. Позор этого унижения могла смыть только смерть. Узнав, что все дело просто в семейных разногласиях, взгляд каждого опустел. Нарцисс была разочарована сильнее всех. Она надеялась, что здесь будет какая-нибудь запрещенная любовная драма. Шато-турк, посмотрев на группу, сказал: «Теперь, когда они оба были возрождены некромантом, им даже стыдно жить вместе. Авантюрист, я прошу твоей помощи. Убей их для меня, Динь. Шато-турк предлагает вам задание. Убей их обоих. Вы принимаете его, так как они в любом случае должны были всех убить, то почему бы не принять квест на убийство? Убей их обоих. Уровень сложности. А. Описание квеста. Убить короля Кингласа-турка и принцессу Энни Балрум. Эти бесстыдные существа не должны жить. Отправь их прямиком в ад. Выполнение. Убить короля Кингласа-турка 01, принцессу Энни Балрум 01. Возьми это копье с собой. В нем сохранился осколок моей души. Я своими глазами хочу видеть, как они умирают», — угрожающе сказал Шато-турк. «Динь, вы получили предмет копье Шато-турка. Копье Шато-турка, квестовый предмет, использование, вызывает дух мести Шато-турка, который должен стать свидетелем смерти короля Кингласа-турка и принцессы Энни Балрум. Кто знает, что произойдет, он может и протянуть руку помощи. Кулдаун. 30 минут». Выдав квест и передав предмет, призрачная фигура Шато-турка исчезла. «Соплячка, время для нашей добычи», — сказал Чжан Ян, указывая на тело босса. Вэй Яньер быстро к нему метнулась, протягивая свои загребущие ручонки. Острый гнилой зуб, серо-серебряный, кинжал, урон 274-334, интервал 1-9 секунды, ДПС 160, требования к уровню 40, вау, интервал атаки 1-9 секунды. Это хороший предмет. Если вы используете его, чтобы атаковать сзади, я думаю, вы сможете нанести более 1000 урона, не так ли? — нахваливал кинжал Чжан Ян. В группе был только один игрок класса вор, и это была Сунь Синьюй. Ледяная королева взяла кинжал и экипировала его. Затем она нанесла на лезвие яд. Клинок приобрел зеленоватый оттенок. Меня уже некоторое время мучает один вопрос, на который я все никак не могу ответить. Толстый Хань некоторое время молчал, но как только он не мог больше себя сдерживать, он открыл свой рот. Все обернулись, чтобы посмотреть на него, ожидая какого-нибудь глупого вопроса. У кентавров ведь 4 ноги, не так ли? Так как же они могли, заниматься этим? Сколько бы я над этим ни думал, все никак не могу понять. 1. Фудзёси – насмешливый и уничижительный японский термин для женщин-любительниц романов, в которых описываются романтические отношения между мужчинами, яй.